Так он сказал, и быков приготовил на жертву объятый страхом народ, и, усердно молясь Посейдону владыке, все фиакийские старцы, вожди и вельможи стояли в круг алтаря. Той порой Одиссей, привезенный в отчизну, сонный, проснулся, и милой отчизны своей не узнал он. Так был отсутствен давно. Да и сторону всю ту покрыла мглою туманная дочь громовержца Афина, чтоб не был прежде, покуда всего от нее не услышит, кем встречен царь Одиссей, чтоб его ни жена, ни домашний, ни житель града какой не узнали, пока женихам не отмстит он. Вот почему и явилось очам Одиссея столь чуждым все, и излучины длинных дорог, и залив меж стенами гладких утесов, и темные сени дерев черноглавых. Вставши с великим волнением, он начал кругом озираться. Скорбь овладела душою его. По бедрам он могучим, крепко ударив руками, в печали великой воскликнул: «Горе! К какому народу зашел я? Здесь, может быть, область диких, не знающих правды людей, или, быть может, я встречу смертных, приветливых, богобоязненных, гостеприимных? Где же я скрою богатства мои, и куда обратиться мне самому? Для чего меж людьми фиакийскими доли я не остался? К другому из сильных владык в их народе я бы прибегнул, и он бы помог мне достигнуть отчизны. Ныне ж не знаю, что делать своим мне добром. Без хранения здесь не оставлю его, от прохожих расхищено будет. Горе! Я вижу теперь, что не вовсе умны и правдивы были в поступках со мною и царь, и вожди фиакийцев. Ими я брошен в краю мне чужом. Отвести обещались в милую прямо и так у меня, и нарушили слово. Их да накажет Зевес, покровитель лишенных покрова, зрящий на наши дела и карающий наши злодейства.